Это житейское заблуждение, вроде того, что Земля плоская. Называя предмет, давая ему имя, мы изменяем его и одновременно мешаем изменяться. Имя как рогатина, фиксирующая змею на дороге. Портнов сделал движение, будто прижимая рогатиной воображаемую гадюку. Между прочим, обратите внимание, противоречивость какого-либо утверждения почти наверняка означает, что оно верно. Войдите. Прижимая ладони к животу, вошел Андрей Коротков, бледный, скрюченный, совершенно больной. «Извините», — пробормотал он, глядя мимо Портнова. «Я отравился. Вот справка от врача». Оторвав на мгновение от живота правую руку, он протянул Портнову сложенный в четверо серый листочек. Портнов развернул его, пробежал взглядом по диагонали. «Идите, вы свободны», — сказал отрывисто. По аудитории пробежал ропот. Коротков скинулся. «Ну, идите. Поговорим, когда почувствуете себя лучше». Голос Портнова не предвещал ничего хорошего. «Можно я посижу?» Нервно облизнув губы, попросил Коротков. Портнов протянул ему справку. «Тогда заберите это, будьте любезны». Андрей взял из его руки бумажку и все так же, скрючившись, побрел к своему месту. Портнов помедлил несколько секунд, пока в аудитории не воцарилась мертвая тишина. «Мне можно продолжать?» «Спасибо. Итак, есть и другое заблуждение. Имя механически определяет свойства предмета. Вот ручка». Он подбросил и поймал темно-синюю шариковую ручку с белым колпачком. «Если я назову ее земляным червяком, она изменится?» Группа А второго курса настороженно молчала. Никто не хотел подставляться. «Не изменится». Портнов пренебрежительно бросил ручку на стол. «Потому что данный кусок пластмассы не имеет никакого отношения к процессам и явлениям, о которых мы с вами говорим, изучению которых посвящаем наше время, в перерывах между танцульками и решением желудочно-кишечных проблем. Кроме того, когда я говорю «дать имя», я не имею в виду ни один из языков, которыми пользуются в быту ныне живущие люди». Я имею в виду речь с большой буквы, которую вы начнете изучать на третьем курсе. Некоторые — раньше. Самохина, в котором часу у вас занятия с Николаем Валерьевичем? В 6. Отлично. В 16:30 я жду вас у себя в кабинете, в административном крыле. Группа, раскрыли учебник на странице 4 и 5. Павленко, я буду вам благодарен, если вы перестанете разговаривать с Мисковским во время занятий. На завтра будьте добры отработать дополнительное упражнение 8А и 8Б из приложения к сборнику задач. В 16:32 она сидела за столом, глядя на лист бумаги перед собой. Только что Портнов провел на нем прямую горизонтальную линию. «Что это?» «Горизонт. Небо и земля. Верх и низ». «Еще?» «Пространство и плоскость. Поле приложения. Экран». «Экран», — повторил Портнов с ноткой удовлетворения в голосе. «Допустим. Вот бабочка». Портнов быстро, несколькими линиями, нарисовал в верхней части листа большую бабочку. «Вот ее проекция». Под горизонтальной линией он приблизительно штрихами изобразил тень с двумя крыльями. «Как можно выразить обратную связь?» «Никак. Обратной связи нет. Я отражаюсь в зеркале, но зеркало не может отражаться во мне». «В самом деле?» Сашка сцепила пальцы. Ей казалось, что она на пороге понимания чего-то очень большого, простого и огромного. Но вот, как бывает, забывается знакомое имя, так и Сашка не может сообразить, сосредоточиться, вспомнить. «Вы хорошо помните схему? На странице 3?» — тихо спросил Портнов. Сашка кивнул. «Воспроизведите по памяти творение». Сашка перевернула лист, провела карандашом, не отрывая его от бумаги. Получилась полностью замкнутая фигура. Она оставалась объемной, будучи нанесена на плоскость. Сашка сглотнула. Ее рисунок существовал во времени. Сам по себе. Начинался и заканчивался. Кольцом. «Я не понимаю». «Поймете. Сейчас достаточно того, что вы правильно воспроизводите. Впишите в этот знак связь». Сашка закрыла глаза. Провела карандашом. Сделалось очень жарко. Прокатилась капелька пота по спине под свитером. «Что получилось?» Сашка воззрилась на лист. Там был изображен округлый знак с аверса золотой монеты. «Слово», — сказала Сашка неожиданно для себя. «Да», — сказал Портнов. Слово. Это первый ваш шаг в мир речи. Он же будет и последним, потому что слово завязано и закольцовано на себя. Оно в начале и в конце. Вы научились его распознавать на втором курсе. Это неплохо. Но когда, если вы научитесь его изъявлять, я скажу, что вы честно заработали свой красный диплом. Портнов выпрямился с видом человека, хорошо сделавшего свою работу. Его кабинет был меньше кабинета Стерха. В нем помещались только стол, книжный шкаф и сейф в углу. Портнов присел на корточки перед сейфом, отпер стальную дверцу и с видимым усилием вытащил очень большую книгу, похожую на серый кирпич. Положил на стол перед Сашкой. Сашка взялась за обложку. «Руки!» Она испуганно отшатнулась. «Сколько раз повторять? Не открывать книги, пока я не скажу. Вы не знаете, что там. Вы не готовы к тому, что увидите. Сколько раз вы горели на собственном любопытстве? Уже лягушка научилась бы». Сашка демонстративно убрала руки за спину. «Это словарь», — сказал Портнов тоном ниже. «Организованный послойно. В нем 5 измерений. 5. Это значит, что вас, с вашим мизерным опытом, будет периодически опрокидывать в иррациональные карманы с возможностью временных петель. Надо ли этого бояться? Нет. Представляет ли это для вас опасность? Да. Чтобы не сгореть как спичка, вам нужно будет строжайшим образом выполнять правила, которым я вас научу. Во-первых, вы меня слушаете или играете в обидку?» «Я слушаю», — сказала Сашка. Портнов уселся верхом на стул перед Сашкой, протер очки краем свитера. «Во-первых, за один сеанс вы можете считывать только один информационный слой. Один. Во-вторых...» Он вытащил из кармана тоненькую ярко-синюю палочку, в которой Сашка с удивлением узнала длинную именинную свечку. «Перед тем, как браться за работу, вы отрезаете 3 сантиметра свечки. Сгорает сантиметр в минуту, иногда быстрее, но 3 сантиметров хватит. Ставите между пальцами, вот так». Портнов воткнул свечку между указательным и средним пальцем правой руки. «Крепите скотчем и поджигайте». Сашка сглотнула. «Может быть, проще сигареты прижечь?» Портнов взглянул на нее поверх очков, так что Сашка прикусил язык. «Когда вы работаете со словарем, Самохина, если вы сможете, конечно, с ним работать, вас не отвлечет и не выведет из транса ни будильник, ни окрик, ничего. Только резкое болевое ощущение. Мгновенное. Вы стряхнете огонь, и ничего вам не сделается. Хотите попробовать сейчас?» «Хочу», — жадно сказала Сашка. Боль была, как от комариного укуса. Сашка дернулась, желая прихлопнуть комара и вернуться к учебе, но мир, слагающийся из мириадов оттенков, уже соскальзывал с нее, как уносимая ветром шляпа. Этот мир, постоянно находящийся в движении, пронизанный связями, головоломными и неочевидными, и одновременно естественными и гармоничными. Этот мир, который она только что начала исследовать, и уже поразилась его мудрости и красоте. Этот мир, идеально приспособленный для того, чтобы понимать его все глубже, от связи к связи, от листика к корешку и дальше, и шире, анализируя, синтезируя, задыхаясь от радости. Мир погас. Сашка сидела в кабинете Портнова. Между 2 обожженными, склеенными скотчем пальцами дымился свечной огарок. Сашка поднесла руку к лицу. 2 волдыря, один на указательном пальце, другой на среднем. «Я не успела. Я не считала полностью слой. Давайте еще раз». Портнов встал, надевая перстень. Сашка попыталась было подняться, но Портнов жестом велел ей оставаться на месте. Подойдя вплотную к столу, взял ее за подбородок, запрокинул голову и резанул по глазам отраженным лучом. Сашка зажмурилась. Портнов молча взял словарь, спрятал в сейф. Сашка встала. «Вы же хотели мне его дать?» «Он весит 10 килограммов». «Ну и что? Вы все равно собирались отдать?» Портнов покосился на нее, вытащил пачку сигарет, задумался. «Ты по-прежнему не куришь?» «Нет». «Жалко». «Курите», — царственно позволила Сашка. Портнов затянулся. Сашка смотрела, как он дымит. Никогда, очень редко, Портнов не бывал растерянным в ее присутствии. Теперь он ходил по кабинету, выпуская струи дыма под потолок, и время от времени наклонял голову, будто прислушиваясь к неслышной реплике. Иногда он искоса взглядывал на Сашку. От этих взглядов она нервничала все больше. «Ну что я опять сделала не так?» «Что такое смысл, Самохина?» «Проекция воли на область ее приложения». «А что такое вы? Задумывались когда-то?» «Человек». «Вторая попытка». «Студентка. Объект для ваших садистских экспериментов». Портнов вдруг рассмеялся. Он смеялся еще реже, чем впадал в растерянность. И Сашка уверилась, дело нечисто. «Вам будут предлагать аспирантуру. 10 раз подумайте. Если вы в самом деле то, чем теперь кажетесь, вам следует очень критически относиться к предложениям. Даже заманчивым». «Но я еще 2-го курса не закончила», — сказала Сашка неуверенно. «Вот именно. Вот именно, Самохина». Портнов торжествующе улыбнулся. «Ладно, подсказываю. Вы, то, что сидит сейчас передо мной, биологическое создание с неумело подведенными глазами, это проекция». «Проекция чего?» «Что вам за дело до моих глаз?» «Я спрашиваю, проекция чего?» «Идеи, — предположила Сашка, — этого Эйдоса». Портнов торжествующе ухмыльнулся. «Идите, гуляйте до 6. На завтра отработайте схему на странице 8». Стемнело. Одновременно с темнотой пришла оттепель. Ветер носил запахи земли и воды. Сашка стояла посреди улицы Сакко и Ванцетти, подняв лицо к небу, и слушала, как шелестят ручьи под осевшими пластами снега. В прошедшие несколько дней уместилось слишком много. Она успела научиться летать, отобрать одежду у первокурсницы, поссориться и помириться со стерхом. Увидеть отрывок своего будущего, поговорить с Кожениковым о Косте, обжечь руку. Кстати, ожог, которого она поначалу не замечала, болел все сильнее. Сашка зачерпнула снега со спинки чугунной скамейки, приложила к руке. Сегодня на вечер была запланирована работа, много работы, но мысль о бутерброде с колбасой, однажды явившись, теперь не желала уходить. Мимо прошли девчонки из группы «Б», однокурсница Оксаны. Скрипнула дверь на всю улицу. В кафе-подвале напротив института горел свет, кто-то смеялся, работало радио. Сашка пересекла улицу, спустилась на 5 ступенек, открыла дверь и вошла. «Добрый день. Мне бутерброд с докторской и кофе. И томатный сок, пожалуйста». За деревянными столами сидели, курили, разговаривали в этот час в основном первокурсники. Сашка увидела Иру, ту самую, чьи брюки и свитер носила вчера и сегодня. Девочка что-то горячо рассказывала, склонив голову, а рядом, также склонившись к ней, сидел Егор. Сашка подошла, неся перед собой маленький поднос. Ира заметила Сашку первая и замолчала, будто проглотив резиновую грушу. Егор обернулся. «Привет», — сказала Сашка. «Можно я тут присяду?» «Садись», — хрипловато сказал Егор. «Только мы уже уходим, знаешь ли». «Не торопитесь», — Сашка выразительно посмотрела на едва тронутые пирожные на столе, на полной чашке еще горячего чая. «Не торопитесь, мне надо кое-что вам сказать». Ира молчала. Сашка с удивлением увидела, что девчонка боится, в самом деле боится, не на шутку. «Посмотри на меня», — мягко сказала Сашка, обращаясь к Егору. «Что ты отворачиваешься?» Он с неохотой поднял взгляд. «Здесь темновато», — подумала Сашка. «Если бы я могла, как Портнов и стерх, пускать в глаза людям солнечные зайчики и в их свете видеть внутреннее устройство собеседника». Егор отшатнулся. «Что ты так смотришь? Прямо как... как кто?» Егор молчал. «Слышите меня оба», — сказала Сашка, легко улыбаясь. «Сейчас у вас 2-й семестр. Через несколько недель начнется деструкция. Так они это называют. Вы распадетесь на части. Изнутри. И будете способны думать только о том, что перед глазами. Не останется ни любви, ни страха, ни прочих мелочей, отвлекающих от дела. Это не то чтобы неприятно, это странно. А потом, если вы будете хорошо учиться, а будете, куда вы денетесь? Вы сложитесь заново и станете уже немножко другими. И вот тогда, на втором курсе, когда у вас начнется введение в практику, тогда ты вспомнишь мои слова, Егор, и поймешь. Что-то поймешь, только я этого, скорее всего, уже не узнаю. Егор и Ира смотрели на нее, разинув рты. Сашка со смаком откусила бутерброд. «Да вы ешьте, чай стынет. Я вам всячески желаю счастья. Не обижайся, Ира. Штаны и свитер я тебе верну потом». Они молча смотрели, как она ест. Сашка выпила свой сок, допила кофе, промокнула губы салфеткой и поднялась. «Пока, ребята. Не поминайте лихом». «Ты не поняла», — начал Егор. «Ты лыжи так и не купил?» Егор молчал. «Жалко», — сказала Сашка. «Уже зима на исходе. Ну, я пошла». Кажется, они продолжали смотреть ей вслед, даже когда дверь за ней закрылась. Наступила весна. По торпе бежали ручьи, виляли среди булыжников, и в глубоких лужах покоились размокшие кораблики. Сашкина жизнь изменилась совершенно. Возможность уединенно обитать в своей квартире, сидеть вечерами за столом конторкой и читать, перечитывать, просто думать в тишине, глядя, как горят фонари на улице Сакко и Ванцетти. Одна эта возможность стоила недешево, и Сашка высоко ценила свой новый статус. Она не ходила на лекции. Для нее было составлено индивидуальное расписание. Она спала до 10 часов, потом пила кофе, сварив его здесь же, в своей мансарде, на маленькой электроплитке. Потом раскрывала тетрадь, где Портнов расписал для нее задание, и бралась за работу. Сперва текстовой модуль. Как Сашка ни старалась, ни один из смыслов, случайно явившихся ей во время работы, не мог претендовать на роль фрагмента вероятного будущего. Потом понятийный активатор. Портнов требовал, чтобы Сашка прорабатывала его письменно, то есть вытягивала в одну цепочку все доступные ей последовательности и связи. К 12 часам дня строчки начинали сливаться у Сашки перед глазами. Мелко исписанные тетрадные листы переставали гнуться, и, наклонившись к ним, можно было ощутить нежный запах пасты, который заправляют шариковые стержни. Сашка вдыхала этот запах и, улыбаясь, думала о величайшей гармонии мироустройства, о красоте логических построений и золотых искорках случайностей, которые появляются внезапно, ниоткуда, чтобы осветить, оттенить, подчеркнуть бесконечную точность и правильность информационной картины мира. Потом она шла гулять по городу Торпе. Прохожие смотрели на нее, кто с удивлением, кто с опаской, кто с жадным интересом. Сашка скоро привыкла к этим взглядам и перестала их замечать. Речка вышла из берегов и снесла деревянный мостик. Вылупились листья из почек. Сакко и Ванцетти стояла, окутанная зеленым липовым дымом. Первокурсники натыкались на дверные косяки, пытаясь пройти в дверь. Со стороны это выглядело смешно и жутко. Саша записывала задание в особую тетрадь, чтобы не ошибиться, чтобы по ошибке не сделать лишнего. Портнов по-прежнему не позволял ей самостоятельно работать со словарем. Сашка дорывалась до книги только на занятиях, под личным портновским присмотром. Она давно вернула свитер и брюки девочке Ире. Повышенная стипендия дала ей возможность прикупить кое-что в местном универмаге. Невысокая мода, конечно, но и в обносках ходить больше не было нужды. В парикмахерской напротив универмага ей сделали стрижку каре. Договариваясь с молоденькой парикмахершей, Сашка вспомнила Валеру, который учился на третьем курсе, когда она, Сашка, только пришла в институт. «Тебе стрижку каре и помаду поярче». «Где теперь Валера? Кто и чему его учит?» Она подкрасила губы карамельно-розовой помадой и осталась, в общем, довольна своей внешностью. Физрук Дим Димыч, всегда относившийся к Сашке со сдержанной симпатией, теперь будто впервые увидел ее. То требовательный и даже крикливый, то растерянный и недовольный собой, физрук уделял теперь Сашке больше внимания, чем всем девушкам группы вместе взятым. Сашка отвечал на его энтузиазм приветливым равнодушием. У квартирной хозяйки на первом этаже был телефон. За небольшую плату Сашка могла звонить домой, когда вздумается, и не ходить для этого на почту, и не сидеть в очереди. «Ма, привет! Это я!» Сашка сразу клала трубку, если на звонок отвечал Валентин. После нескольких раз мама раскусила нехитрый фокус. «Ты с Валей что, говорить не хочешь?» «Почему?» «Да перестань. Не хочешь, не говори, твое дело». «Я... тут связь плохая». «Понятно». «Как у вас там дела? Как мало себя чувствует?» «Хорошо». «Все нормально?» «Нормально, да. А у тебя?» «И у меня нормально. Но пока». «Всего хорошего». Первое время после таких разговоров Сашка впадал в депрессию и даже плакала. Вести о том, что ребенок здоров, всякий раз делали чуть легче камень на ее душе. Но тон, которым с ней говорила мама, был совершенно убийственный, отрешенный, чужой. Наступил апрель. Мама смягчилась. Даже несколько раз сама позвонила хозяйке и попросила позвать Сашку. Звонила она по вечерам, как раз тогда, когда Сашка сидела над активатором. Выныривать из работы было так неприятно и трудно, что Сашка попросила хозяйку никогда не звать ее к телефону. «Ма, я сама буду звонить. Тут просто неудобно, понимаешь?» «Хорошо. Жду звонка». С каждым днем делалось все теплее. С утра до вечера в синем небе над торпой светило солнце. Сашка бродила одна, в хорошем настроении, и однажды, возвращаясь домой, встретила Дениса Мисковского. Тот ждал ее у крыльца со львами. Явно ждал. Рассеянно гладил по морде того из каменных стражей, который казался веселым. «Привет, ты ко мне?» «Нет, у меня окно между двумя индивидуальными, решил пройтись». «Ну, гуляй». Сашка вытащил из сумки светлый ключ с тяжелой бородкой. «Погоди, пару слов». Сашка обернулась к нему. Денис в последние месяцы оброс бородой, не очень густой, но курчавый. Борода прикрывала его мягкий подбородок, отчего Денис казался мужественнее и старше. «Костя ушел от Женьки». «Что?» «Ушел, теперь у меня живет. Вот уже 3 дня. А ты ничего не заметил». «А почему я должна замечать?» «Тебя вообще в институте не видно», будто не слыша ее, продолжал Денис. «Правда? Никто не жалуется. Никто из преподавателей, я имею в виду». Денис покачал головой. «Ты понимаешь, о чем я. Женька злится, всех наших девчонок восстановила против Кости. Лиза, для нее фамилия Коженников уже приговор. А ты ушла, спряталась, будто и не на нашем курсе». «А при чем тут я?» «Все знают, что ты как раз при том». «Вот что», — сказала Сашка, моментально вспыхивая. «Я с детства не приучена лезть в чужие семейные свары. Милые бронятся, только тешатся. Так и передай своему другу». Она поднялась на крыльцо и вспомнила. Вот здесь же, на этом же крыльце он стоял. Фарита Коженникова. «Нам ли не знать цену словам?» «Деня, погоди. Я сказала лишнее». Денис, уже отошедший на несколько шагов, обернулся. «Ты честно думаешь, что это он меня к тебе послал?» «Нет. Просто это... ему плохо. Женьке хорошо, она свои обиды питается, как паук. А Костя попал. Понимаешь?» «Понимаю». Сашка взвесил на ладони ключ. «Но помочь сейчас ничем не могу. Пойми и ты». Денис переступил с ноги на ногу. «Ясно», — сказал с горечью. «Ты завтра будешь на английском?» «Скорее всего, нет». «Ясно. Ну, пока. Я пошел». «Привет». Сашка поднялась к себе и, не заварив по обыкновению чай, не сняв даже плащ, надела наушники. Села у окна, поставила последний диск стерха. Плеер работал от сети. Когда Сашке надоело возиться с батарейками, она купила зарядное устройство. В тетради, куда она записывала задания, против сегодняшнего числа стояли номера 17 и 18. Сашка сплела пальцы, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. И впервые за много дней поняла, что тишина и то, что входит в ее сознание вместе с тишиной, бьется о стеклянную стену. Проклятый Денис со своими новостями. Даже зажмурившись, Сашка все равно видела и цветочный ящик, в котором зеленела рассада, и улицу Сакко и Ванцетти, и нарождающиеся в полумраке огни фонарей. Не будь они однокурсниками, давно забыли бы друг о друге. Во всяком случае, Сашка постаралась бы забыть о Костином существовании так твердо, как только можно забыть человека, которому спас жизнь. Не водить же вечно хороводы вокруг одной и той же пошлости. Мальчик девочку любил, а она ему не дала. «Они помирятся», — думала Сашка почти с сочувствием. «Они будут и дальше вместе нести свое случайное семейное ярмо. Мало, что ли, таких супружеских пар». 17-й трек заканчивался и начинался сначала. И опять. Фонари на улице разгорались ярче, стихли шаги и приглушенные разговоры, погасли окна в доме напротив. Сашка сидела как бревно в наушниках, и все яснее понимала, что завтра она впервые за долгое время явится на занятие к стерху с невыполненным заданием. Мальчик девочку любил. Сашка почувствовала уже забытую тошноту. Пошла в ванную, склонилась над раковиной, но тошнота отступила так же нежданно, как и нахлынула. Значит ли это, что еще не все несказанные слова превратились в золото? Значит ли это, что у Сашки есть шанс? Стоп. Выключив плеер и сняв наушники, она снова уселась за стол. Положила перед собой лист бумаги. По памяти, не заглядывая в активатор, нарисовала знак «Привязанность». Сверху, не отрывая руки, нанесла созидание. Портнов учил ее распознавать и складывать знаки. Стерх намекал, что в будущем, курсе эдак на четвертом, Сашка научится изъявлять знаки и тогда вплотную приблизится к своему профессиональному совершенству. Перед ней на бумаге лежал знак, существовавший в трех измерениях, на плоскости и развивающийся во времени. Второй раз в жизни у Сашки получилась такая картинка. Но теперешний символ не был заключен в кольцо, как «слово», которое она сложила когда-то по заданию Портнова. Этот символ жил и развивался линейно, насколько Сашка могла понять. Она присмотрелась. Символ становился сложнее. Вот он удвоился. И удвоился снова. И еще. У Сашки потемнело в глазах, когда она поняла, что ей это напоминает. Деление оплодотворенной клетки. Рождение мира. У нее не было зажигалки, но на каминной полочке лежала коробка спичек. Трясущимися руками Сашка скомкала листок с нанесенным на него знаком, бросила на пустую сковородку и подожгла. Загорелась бумага. Желтыми отблесками озарились стены. Развернулся оранжево-черный цветок, скорчился и погас. Рисунок превратился в пепел. Сашка закусила губу. Только бы они об этом не узнали. Только бы не узнал стерх. Формально Сашка ничего не нарушила, но если допустить... на секунду допустить, что она в самом деле это натворила. Она представила себе, как горит, сворачиваясь черными лепестками, целый мир. И заплакала впервые за много дней. Она проснулась среди ночи. Или было уже утро. Часы деликатно пробили 3. Выходит, что Сашка почти 4 часа проспала за столом, уронив голову на руки. Она протерла глаза. Огляделась. На сковородке лежал обгорелый комок бумаги. «Ерунда», — сказала себе Сашка. «Это все мне померещилось от усталости и от мысли о Косте. Как сказал бы Фарид, давай считать, что это был сон». «Это был сон». Она выбросила пепел в мусорное ведро. Зевнув, потянулась. Села к столу. 2 трека предстояло отработать к 10. Стало быть, у нее было 5 часов на вдумчивую работу. «Я умею это делать», — сказала себе Сашка, выставляя на дисплее число 17. «Я это делала много раз, и меня хвалили. Я талантлива. Значит, и сейчас я послушаю трек, внимательно его обдумаю, обчувствую. Или как это сказать?» Она нажала «плей». Часы пробили 5. Сам по себе этот привычный звук не мог привлечь Сашкиного внимания, но едва затих последний удар, часы захрипели и встали. Сашка подумал, что надо подтянуть гирю. И в следующую секунду резко выпрямилась в кресле. Что-то случилось. Что-то произошло. На дисплее плеера мигали цифры 56, но Сашка не могла понять, что это означает. Она огляделась. Комната показалась ей гораздо меньше, чем была на самом деле. Ящик, а не комната. Нечем дышать. Она подошла к окну. Рванула на себя створки. Задребезжало стекло. Полетели на пол желтые полоски поролона. В комнату ворвался весенний холодный воздух. До рассвета оставалось всего пару часов. Ни о чем не думая, а только желая дышать, двигаться, жить, Сашка взобралась на подоконник, протиснулась в узкую раму, примяла рассаду в цветочном ящике, оттолкнулась и взмыла. Открылись звезды, подернутые тонким слоем кружевных облаков. Внизу открылись огни торпы. Вытянувшись как струна, Сашка пронеслась над черепичными крышами. Задела крылом старый флюгер, выписала мертвую петлю и, спустившись ниже, понеслась почти над самой мостовой, легко уворачиваясь от деревьев и фонарных столбов. Поднялась выше и зависла, развесив крылья, как геральдический орел. Здесь было полным-полно воздуха. Сашка видела и чувствовала его, как мерцающий мыльный пузырь, обнимающий полукруг горизонта. Она засмеялась. Справа и слева, на краю поля зрения, появлялись и исчезали крылья цвета вороненой стали. Не те цеплячие, которые так неудобно вытирать полотенцем. Два огромных крыла, каждая ростом с Сашку. Она сложила их бездумно, как зонтик, и нырнула вниз. Пронеслась над головой у двух беседующих дворничих. Те опасливо посмотрели в небо, когда Сашке уже и след простыл. Описала круг на центральной площади. Увидела автобусную остановку и унылых людей, ожидающих первого рейса. Поднялась выше и водрузилась на крышу семиэтажки городского небоскреба. Холодный воздух отрезвил ее. Поводя крыльями, Сашка попыталась сообразить, что теперь делать и чем может закончиться авантюра. Скорость, которую она могла развить в воздухе, впечатляла. Вспомнилась давняя мечта — уехать из торпы. Может быть, улететь? Ветер усиливался. Тучи неслись по небу, плоские рваные тучи. Смысл — проекция воли на область ее приложения. Высоко за облаками в небе тянулся след от реактивного самолета, но Сашка видела, что на самом деле это отверстие, узкая щель, похожая на улыбку. Щель то открывалась шире, то сходилась почти в ниточку, и за ней, по ту сторону неба, празднично мерцали теплые огни. Сашка подпрыгнула, оттолкнувшись от черепицы босыми ногами, и, изо всех сил взмахивая крыльями, рванула вверх. Щель улыбка сделалась ближе. Сашке казалось, что она видит там, за ней, огромное пространство, освещенное миллионами фонарей. Еще рывок. Рваные облака остались далеко внизу. Сашка растопырила крылья, примериваясь, как половчей протиснуться в щель, и в этот момент с той стороны неба полыхнула слепящая вспышка. Сашка зажмурилась. Ей на секунду показалось, что она стоит в 14-й аудитории перед стерхом, а тот пускает ей в глаза белый свет, отраженный от металлической пластины. И в этом хирургически ярком свете навстречу Сашке из отверстия ринулась темная крылатая фигура. Сашка опрокинулась и потеряла равновесие. Падая, пролетела сквозь облака, шлепнулась на скат крыши, перекатилась, больно ушибив крыло, на самом краю удержалась, упершись носками в водосток, распластавшись по черепице. Прямо перед ней, между ней и флюгером, рухнула с неба черная тень с развивающимися пепельными волосами. Он стоял в нескольких метрах. Вместо горба за его спиной простирались два колоссальных черных крыла. Закрывали небо. Сашка судорожно дернулась, пытаясь встать с черепицы. Соскользнула, перевернулась в воздухе, раскинула руки, ноги, крылья, поймала равновесие над самой булыжной мостовой. Почти сложив крылья, взмахивая самыми кончиками, как стриж, кинулась прочь, вдоль по черному ущелью улицы, вверх, вниз, под арку, сшибая сосульки. Черный силуэт не отставал, наоборот, с каждым резким поворотом Сашка видела его все ближе. Рокотал гром. То и дело озарялось небо, трещало, раздираемое внезапной грозой. Вздрагивая от света, Сашка летела, летела, пронеслась вдоль узкой, как труба, подворотни, резко свернула, огибая афишную тумбу, и всем телом врезалась в старый каштан. Опрокинулась и упала. В последний раз раскатился гром и замер в отдалении. Небо потемнело, не светились окна. покачивался, издавая скребущий звук старой фонарь на цепи. На Сакко-Иванцетти вернулась тишина, и только где-то далеко за углом неуверенно царапнула лопата дворника. Сашка лежала на булыжнике, не шевелясь, прикинувшись мертвой, будто мелкое насекомое. «Как выглядел этот знак?» «Я не смогу повторить. Созидание в сочетании с привязанностью. Я не смогу». «Может быть, вот это?» Стерх взмахнул рукой. Прямо перед Сашкиным лицом соткался в воздухе, и тут же рассыпался искрами тот самый знак, существующий во времени, живущий по собственным законам. «Похоже». «Похоже или он?» «Он». «Сколько раз он успел разделиться, прежде чем ты его сожгла?» 3 или 4. «Так 3 или все-таки 4? Сашка всхлипнула. 4. Светало. В торпе гасли фонари. Сашка сидел на чугунной скамейке, скрючившись и обхватив руками плечи. Стерх стоял напротив, не давая себе труда притворяться горбуном. Его расслабленные крылья касались влажного асфальта. «Что было потом?» «Я стал слушать трек 17-й и 18-й. «Сколько треков ты прослушала?» «Николай Валерьевич», — сказала Сашка, — «это несчастный случай. Меня перемкнуло». «Оно само?» Сашка закрыла лицо руками. «Я слушаю. Сколько всего треков вы успели отработать?» «Да 56-го. Всего 40». Длинное черное перо, подхваченное ветром, описала круг над землей и запуталась в густом кустарнике. Стерх повел плечами. Его крылья развернулись во всю ширину, отсвечивая синим, чуть подрагивая на ветру. И медленно сложились, прижавшись к спине, обретя форму небольшого горба. «Сегодня в 12 у меня в кабинете». Она явилась на английский. В брючном костюме, с тщательно уложенными волосами, подкрашенная, подтянутая, молчаливая, как будто снова утратившая возможность говорить. По требованию англичанки составила на доске несколько фраз с неправильными глаголами и ни разу не ошиблась. Пара закончилась в 11. Костя и Женя вышли из аудитории, не глядя друг на друга, и разошлись в разных направлениях. Сашка спустилась в буфет, взяла стакан яблочного сока и села за свободный столик. Раскрыла на коленях текстовый модуль и начала читать сначала, с первого параграфа. Повторение — мать учения, и повторять ей никто не запрещал. Медленно, тщательно, слово за словом, скрежет, грохот, бессмысленный шум. Как если бы миллион прекрасных песен зазвучали одновременно и образовали бы сложившись какофонию. Как если бы миллионы признаний в любви произносились, накладываясь одно на другое, и получился бы гвалт, болтовня, ни одна воля не упала бы проекцией на плоскость приложения и не породила бы смысл. Вдвоем они смогли отволочь Сиви по проулку прочь от гавани. Кругом валялись тела, на лимонном дереве висела девушка. Они вошли в какой-то пустой дом через черный ход и положили Сиви на кушетку. По полу к шкафу тянулся кровавый след. Доктор заглянул в шкаф и сразу закрыл его. Стакан с яблочным соком упал со стола и разбился, разлетевшись брызгами и осколками. «Они могут плести резню на улицах, но какое это, в конце концов, имеет значение? Ведь другая ткань, ткань жизни, тоже сплетается нескончаемо, и когда они сжигают один город, из руин поднимается другой. Гора становится только больше, и еще вели... Сашка! Сашка!» Она оторвала глаза от книги. Все, кто был в буфете, смотрели на нее. У юной буфетчицы за стойкой были круглые, панические глаза. «Сашка, приди в себя!» Костя стоял рядом. Под подошвами его ботинок скрипело битое стекло. Кажется, только что он отпустил лацкан щегольского Сашкиного пиджака. «Что случилось?» «Ничего. Только ты орешь и стонешь в голос. А больше ничего особенного». «Издержки учебного процесса». Сашка криво улыбнулась. «Тебе никогда не приходило в голову, что мы живем внутри текста?» «Нет», — сказал он, не раздумывая. «А, погоди, что ты сказала?» «А Она спустилась в административное крыло, прижимая к груди текстовой модуль. Секретарша не был на месте, только лежала, раскинувшись на пустом столе, вязание. Обитая кожей дверь оставалась приоткрытой. «Входите, Самохина». Она вошла. Стерх прохаживался по кабинету. Портнов курил, сидя в углу на низкой кушетке. А перед столом, закинув ногу на ногу, сидел Фарид Кожеников. Сашка споткнулась на пороге и чуть не выронила книгу. Стерх посмотрел на нее через плечо. «Проходите, садитесь». Медленно, не склоняя головы, Сашка прошла через весь кабинет. Уселась на кожаное кресло напротив Коженикова. Увидела свое отражение в его темных зеркальных очках. В подземном кабинете было очень, очень холодно. «Как вы себя чувствуете?» — кротко спросил Стерх. Сашка выше подняла подбородок. «Что? Как вы себя чувствуете после всего, что случилось вчера?» «Нормально». Портнов кашлянул, будто поперхнувшись сигаретой. Из его ноздрей вырвались две струйки дыма. «Очень хорошо», — Стерх кивнул. «Тогда вы кое-что должны узнать о себе, Александра Самохина. Олег Борисович, прошу вас». Портнов затушил сигарету одной пепельницы. Снял очки. Сунул в нагрудный карман клетчатой рубашки. Дужка очков зацепилась за пуговицу, и все, присутствующие в кабинете, секунд 30 ждали, пока Портнов с ней справится. Одолев очки, Портнов вытащил из пачки новую сигарету. Принялся разминать кончиками пальцев. Кажется, руки у него дрожали. «Без сомнения, из всего потока вы, Самохина, самая сильная и одаренная студентка. И на этом, видимо, основании вы решили, что все позволено. Закон не писан, что вы сами себе можете ставить задачи и сами их выполнять, а все, что говорят вам преподаватели, заслуживает в лучшем случае снисходительной усмешки». «Нет, я ничего такого...» — начала Сашка. «Помолчите!» Портнов яростно разминал сигарету. На пол сыпались частички табака. «Вы развиваетесь с небывалой скоростью, но рывками, бесконтрольно и неуправляемо. В настоящий момент ваши возможности и уровень вашей ответственности пришли в такое кричащее противоречие, что мы, ваши преподаватели, должны принять решение относительно вас. И мы его примем. Вот все, что я хотел сказать». Под пронзительным взглядом Портнова Сашка втянула голову в плечи. «Теперь послушайте меня, Александра», — заговорил Стерх. «Вчера вы от нечего делать изъявили сложнейший информационный комплекс. Это была, в зародыше, любовь, как вы ее понимаете. Вы ее реализовали, перевели в состояние действующей проекции, а потом сожгли». «Нет», — пролепетала Сашка, — «я не знала». «Но и этого вам показалось мало. Вы взялись пробовать мои треки один за другим и за час проделали путь развития, рассчитанный на полгода. Вы первая студентка на моей памяти, которой удалось нечто подобное. Но если бы вы освоили не 56 треков, а 58, вас бы вывернул наизнанку. В прямом смысле, материя бы взбунтовалась. Кишки наружу, одежда, кожа, волосы в комочек. Вы когда-нибудь выворачивали грязный носок?» «Я не знал, вы мне не объяснили». «Вам было сказано достаточно», — рявкнул Портнов. «У вас достаточно информации, чтобы делать выводы». «Не кричите на меня», — тихо сказала Сашка. Портнов сузил злые глаза. Стерх на минуту остановился, взял со стола стакан воды, поболтал, разглядывая муху, безжизненно плавающую на поверхности. «Александра, вчера вы совершили очередной скачок в развитии. Невозможный с точки зрения всего моего опыта. Нашего опыта с Олегом Борисовичем. То, что вы не погибли, счастливейшая случайность. Но теперь, когда вы уцелели, возникает другой вопрос». Стерх остановился. Его всегда бледные щеки порозовели. Глаза с крохотными зрачками уперлись Сашке в лицо. «Какого черта вы это сделали? Что теперь делать с вами? Что с вами делать? Вы неуправляемы. Вы обезьяна с гранатой. Невозможно, чтобы биологический человек получил доступ к изъявлению еще до перерождения, до экзамена. А вы человек и ведете себя как человек, как девчонка, как глупая, инфантильная, безответственная...» Он с видимым усилием оборвал сам себя, заложил руки за спину и снова заходил взад-вперед по кабинету. В тишине слышались только его шаги, да где-то далеко-далеко, в здании института, прозвенел звонок. «Почему это я неуправляема?» — заговорила Сашка, изо всех сил пытаясь удержать дрожь в голосе. «Объясните, я пойму. Вот вы меня оскорбляете, но даже не пытаетесь объяснить. Вы с нами обращаетесь, как с животными, как с недееспособными идиотами. Потому что вы такие и есть», — вставил Портнов. Коженников молчал и глядел на Сашку, кажется, с интересом. «Хорошо», — начал Стерх тихим голосом, ничего хорошего не предвещающим. «Теперь по поводу объяснений. Я говорил вам, Александра, что бесконтрольные опыты запрещены и опасны. Но говорил или нет?» «Говорили». «Вы, казалось, поняли и дали мне слово не выполнять заданий сверхпрограммы. Было такое или нет?» «Николай Валерьевич, вы мне дали такое слово или нет?» «Да, но я ведь не понимала...» «Теперь поймете», — зловеще пообещал Стерх. «Олег Борисович, ситуация из ряда вон выходящая. Ваши предложения?» Портнов щелкнул зажигалкой, затянулся, выпустил струю дыма и тут же раздавил сигарету в пепельнице. Снова выудил очки из нагрудного кармана, нацепил на нос, уставился на Сашку поверх стекол. «Я знаю одно. Эта девушка не выйдет из кабинета, пока мы не найдем способ сдерживать ее». «И способ, к сожалению, радикальный», — пробормотал Стерх. «Мы вынуждены были пригласить сюда вашего куратора, Александра». Коженников сидел неподвижно. Из-за очков невозможно было определить направление его взгляда. Сашка съежилась. «Фарид Георгиевич», — Стерк говорил подчеркнуто корректно, — «руководство курса обращается к вам с просьбой обеспечить соблюдение учебной дисциплины студенткой Самохиной Александрой». Повисла тишина, длинная, звонкая. Сашка прекрасно понимал, что умолять нет смысла. Единственное, что она сейчас может сделать — сохранить достоинство, насколько это возможно. Она собрала последние силы и разогнула спину. На ней был ее лучший костюм, ни одна слезинка не испортила макияж. На секунду она увидела себя их глазами и вдруг вспомнила, как корчился в огне этот зарождающийся мир, который был, оказывается, любовь. Глаза Коженникова скрывались за черными стеклами. Он смотрел на Сашку невидимым, но хорошо ощутимым взглядом, как когда-то в июле в приморском поселке, на улице, ведущей к морю, а приведший в Институт специальных технологий. Сашка потупилась. «Задания выполнены без разрешения», — тихим бесцветным голосом заговорил Стерх. «Сознательные метаморфозы, эксперименты с изъявлением сущностей. Все это я назвал бы грубым нарушением учебной дисциплины». В кабинете снова сделалось очень тихо, и в этой тишине впервые заговорил Коженников. «Николай, есть нюанс». «Да». «Я обещал не требовать от девочки невыполнимого». Стерх поднял брови. «Что именно невыполнимо из того, что я перечислил?» «Она развивается, реализуя свою природу». В очках Коженникова отражались лампы дневного света. «Она не сможет остановиться, если на диске записано несколько треков подряд. Выдавайте ей по треку на диск, разве это сложно?» Повисла пауза. Стерх изменился в лице. Его крылья дернулись под пиджаком, будто желая немедленно развернуться.